Джад повернулся лицом к Мэгги и стал поднимать пистолет, а в это время нож воткнулся в него. Джад был удивлен. Он не мог поверить в это. Это блестящее широкое лезвие действительно вошло в его грудь. Но этого не может быть, думал он. Она не могла этого сделать. Он попытался нажать на спусковой крючок пистолета, но его рука была уже бессильна. На моем лице уже так много морщин. Гекльберри Финн не напишет письма. Прыщи уродуют кожу. Лицо превращается в рожу. Кто же мне купит билет? Увы, желающих нет. Гудбай, Америка, гудбай, Макдональдс, гудбай, Микки Маус. Мне стали слишком малы.